И опять говорит, а как же избавиться от этого чувства? Я только что рассказываю, как. Один раз не сделать то, что ты должен делать, и у тебя исчезнет. Да. Бог ты мой, сколько я сэкономил на том, что 20 лет не строил себе день рождения. Пример можно? Да. Я как-то на работе решил, день рождения принесу просто сок. Меня начали шпынять, почему нет спиртного. Я понял, что и сок не надо. Да, конечно, да. И сразу стало легче. Да, мне даже сказали, а почему ты к нам ходишь? Я его приглашайте, я иду, не будете приглашать, ходить не буду. Так вы знаете, ведь приглашали все равно. Вопрос можно? Да, конечно. Нет ни одного долга, кроме перед самим собой и перед Богом. Господь в пятой заповеди повелел. Что? Отца мать твоя, дабы продлились дни жизни твоей на земле. То есть мы еще имеем долг перед родителями помимо? Нет. Нет? Нет. Там их надо почитать. Там не надо их слушаться. Там надо почитать. Но там не написано, что их надо слушаться. Это вы по-своему почитать, да, мамочка, с днем рождения поздравлять, чтобы остальное время года о нас не думали. Кормить, одевать, представить. Почитать, деньги можно давать, откупаться. Это я вынужден сделать, чтобы люди, но это не чувство долга. Это я вынужден, конечно, родителей поддерживать. Я же в обществе живу, а там принято, но это не чувство долга, конечно. То есть, если ты не будешь родителей поддерживать, на тебя будут просто смотреть, у тебя дела могут плохо пойти. Да, кстати сказать, читайте же Библию до конца, если уж такие вы начитанные. Да оставит он отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут они одна плоть и одна кровь. Оставит отца и мать свою, но будет почитать. Вы же понимаете, почитать, но не жить для родителей. Да и вообще-то, ну как, жизнь устроена так, что нельзя жить ради родителей. Потому что родители должны умереть раньше, и ты лишаешься смысла жизни. Видите, она поняла, что у нее чувство долга. Никто не навешивает. Первый человек я, а второй... Если у меня собственное дело, тогда моя жена, и то жена, и женой можно ее назвать только в том случае, если она от меня материально не зависит, и у нас есть общее дело. А так это не жена, а сексуальный партнер, даже если вы зарегистрированы. Но у нас семей очень мало. Из 11 тысяч семей, которые я обследовал, я только 3 нашел семьи, остальное так. Недоразумение. У них семьи не было ни одного дня. Почему? Потому что они, их семья была основана на сценарных основаниях. Семья – это не красная, то есть это не желтая, не синяя семья, это зеленая. И довольно часто люди живут обернутые в оболочку семьи, а внутри семьи нет. Я люблю рассказывать такой анекдот о семье. Один захотел сделать богатый подарок на день рождения своему другу. Но денег у него не было. Он пошел в антикварный магазин, рассказал о своей беде. Ему говорят, вот антикварная ваза разбитая. Мы ее продадим хрустальная, как металлолом. Мы ее завернем тебе. Ты преподнесешь эту вазу гостю, но постарайся уронить. Ну, она разобьется, раскроет и увидит, какой дорогой подарок ты принес. Ну, он так и сделал. Приподнес, упала. Разобрать, там каждая половинка в свою была завернута. Вот что представляет наша семья. Семью не разбить. Это очень трудное дело. Семью. Они уже, все друг с другом. Поэтому... Я всегда говорю женщинам, после 25 за холостяка у вас шансов нет выйти. Если человеку 30 лет, и он холостяк до сих пор, он какой-то глубоко, какой-то порочный, что ни разу не был жена. За разведенного опасно, он не умеет жить с женщиной. Еще более опасно за вдовца. Он одну уже угрохал. Остается только женатый. Он уживается с плохой женщиной, значит, там есть появилась какая-то трещина. Ты же лучше. Так вот, с женатым, конечно, и стоит связываться, если вы хотите устроить свою семью. Ну, тем более, раз он с вами общается, да еще вы его подсадили на сексуальный крючок, да еще если он осетр, ну, тогда есть смысл. Ну, вот видите, как вы увидели сценарий Золушки. Навьючите на меня побольше. И опять все мои разговоры в пустоту. А как же быть с чувством долга? Когда я сказал как, а вот долг перед самим собой — это не долг. А кто ближе всего, Оксана, к тебе? А? Кто ближе всего? Правильно. Так и позаботься о себе. А ты будешь о ком-то заботиться, а потом о тебе я должен заботиться. Да? Позаботься о себе, ты выполнишь большой долг перед Богом и перед самим собой. Не волнуйся. Сыну станет плохо, он сообразит, как ему вести, чтобы из тебя что-то вытащить. Вот. Ну и последнее, и пойдем уже обедать. Один молодой человек, мудрец он уже стал, в молодости он хотел помочь всему миру. У него ничего не получилось. Потом он хотел помочь, притча такая восточная, в своей стране. У него тоже ничего не вышло, он стал старше, он уже умерил свои притязания, он захотел помочь хотя бы своему городу, у него тоже ничего не получилось. Тогда он решил помочь своей улице, у него тоже ничего не вышло. А потом он решил помочь своей семье, у него тоже ничего не получилось. Потом он решил помочь семье, себе самому. Знаете, у него это получилось, себе он помог. Когда он посмотрел на результаты, то он увидел, что он помог семье. Помог улице, помог городу, помог стране и даже всему миру. Ну вот я смотрю, вот те, кто у меня с успехом проходит этот курс и начинают помогать самим себе, а то выясняется, что они помогают всем. Ну и я тоже такой же. Когда я стал помогать себе, то есть стал профессионалом экстракласса, и результаты моей лечебной работы улучшились в 3 раза, извините, что сам себя называю таким, все меня так называют уже, а то бы я не рискнул бы. Я психотерапевт международного реестра, и мне это дали без всяких экзаменов, настолько это очевидно. Вот. Даже на собеседование не вызывали. Видите, помог больным, да? Себе помог, перестал болеть, да? Семье помог, стал больше зарабатывать. Больным, то есть своей улице и дому помог. Своей стране помог. Помог. Миру тоже. Сейчас вот других, то есть, книги мои продаются по всему миру. То же самое, Артём, как? Смотрю на тебя с большим удовольствием. Ты ж помог себе. Вот он сзади сидит. Оказалось, что помог всем. А когда хотел всем помочь, ничего не получалось. У Галины. Миша стал сам себе помогать, да? Ну, те, кто сами себе стали помогать, всем помогли. И Саша тоже стал сам себе помогать, все хорошо. Вообще, надо избавиться от высокомерия. Когда человека обуревает чувство, ну вот, пожалуйста, Евгений Петрович, Женя, для меня иначе. Тоже помог себе, да? Помог. Всем стало лучше. Ну ладно. Ну, пожалуй, у нас со сценарием хорошо получилось. Вот вам сценарий. Нормальный ребенок родился, все было в порядке. На него воспитание в условиях повышенной моральной ответственности. Значит, психология раболепствующего тирана. Кого-то она осуждает, перед кем-то преклоняется. И живет как будто бы ну, как на вокзале, все это временно. Потом начнется какая-то настоящая жизнь. Из сценария надо выходить. А как? Ну вот я же сказал, как. А чувство долга, вот этот самый Джеймс хорошо сказал, это же эмоции, это чувства. Они придут, уйдут. К делу они, эти чувства, не имеют никакого отношения. Ну ладно, так мы к обеду подошли. Так, Миша, что с обедом у нас? Объясни как.